Перо четвертое. Скарлетт. Резко распахнув глаза, я спустила ноги с кресла и огляделась. За окном уже смеркалось. Льюис все еще спал на моих ногах, прикрытый пледом. Я погладила кота по голове, отчего тот смешно потянулся, и посмотрела на настенные часы. Они находились в другом конце комнаты, куда не попадал свет, поэтому пришлось прищуриться, чтобы привыкнуть к темноте. Время близилось к 6 вечера. Неплохо я поспала. Скоро вернется Жасмин. Надеюсь, она не узнала о том, что я не пошла в школу. Если что, скажу, будто заболела или скрутила живот. В общем, выкручусь. Желудок заурчал, прося еды. Кот не хотел покидать нагретое место, а скидывать его совсем не хотелось. Он слишком милый. Я не могу так поступить с беззащитным зверьком. Возможно, Льюис вскоре тоже проголодается и сам уйдет. Включив настольную лампу, я потянулась к книге. Но тут же убрала руки, услышав хлопок входной двери. Неужели тетя пришла? Может, ее отпустили пораньше? Скинув плед, я взяла на руки Льюиса и поднялась, аккуратно вернув животное в кресло. Кот тут же встал на 4 лапы, встряхнувшись, спрыгнул, с сонными глазами подошел к двери и, открыв ее лапкой, убежал. Приведя в порядок место, на котором уснула, я покинула библиотеку. Спустившись, я увидела в прихожей, которая у нас объединена с гостиной, туфли Жасмин. В кухне горел свет и шуршали пакеты. Когда я вошла, тетя подняла на меня глаза и улыбнулась. Ее короткие светлые волосы были убраны в хвост, а черное платье с рукавами до локтей и длиной до колен прекрасно сидело на ее в меру полной фигуре. «Как прошел день?» — спросила она, доставая пачку молока из пакета. Я нервничала, ведь нужно было сделать вид, будто все хорошо. «Нормально», — тихо ответила я и села на высокий стул. «Почему в школе не была?» Вот он, тот самый страшный вопрос. Я чувствовала, что она его задаст, но надеялась на лучшее. Придется соврать, потом мучиться от угрызений совести и в итоге все равно признаться. Жасмин не намного старше меня, она младшая сестра мамы. С ней я могу говорить о чем угодно, она знает все, что происходит в моей жизни. Даже то, что я изгой, и у меня нет друзей. Также она в курсе, что я боюсь парней. Да, я их боюсь. Потому что много раз видела, как парни из школы унижали девушек. Нет, они не ставили их на колени и не били, а просто использовали и бросали, рассказывая друзьям о том, с кем они, где и как. Это вызывает жуткое отвращение. Да и к девчонкам я тоже чувствую неприязнь. Как можно не иметь гордости? У меня болел живот. Произнеся это, я опустила голову. Щеки покраснели от стыда. Жасмин глубоко вздохнула. «Скарлетт, ты совсем не умеешь врать. Скажи мне правду». «Я не знаю, почему не пошла. Утро выдалось ужасное, меня облили водой из лужи, шел дождь, я споткнулась о ступеньку, а дверь не хотела закрываться. Я взбесилась и, наплевав на все, поднялась в библиотеку и уснула. Прости меня, пожалуйста, я правда не знаю, почему осталась дома. Но все сводится к тому, что день просто не задался. Я прощаю тебя, но давай договоримся, что впредь такого не будет». Подняв голову, я встретилась с зелеными глазами тети. У Жасмин доброе сердце, и в свои 24 года она мудрая и умная женщина, которая втайне мечтает о принце на белом коне. «Обещаю, что больше не буду пропускать занятия». Я положила руку на сердце, и она засмеялась. «Не пойми меня неправильно, просто мне очень важно, чтобы ты окончила последний учебный год хорошо. Ты и сама это прекрасно знаешь». Я кивнула. В кухню вошел Льюис, громко мяукая. Автоматически посмотрев на его синюю миску с белым дном и узором из рыбных скелетиков, я убедилась, что она пустая. В Встав со стула, я открыла верхний шкафчик и достала новую, еще не распечатанную, упаковку корма. Увидев коробку, кот начал тереться о мои ноги. Пока тетя продолжала раскладывать продукты, я налила Льюису свежей воды и насыпала еды. Больше он не обращал на меня внимания. «Я так понимаю, хлеб ты не купила?» Это прозвучало как утверждение, а не вопрос. «Прости, я проснулась только сейчас. Как ты узнала, что меня не было в школе?» Я снова села на уже холодный стул. «Мне позвонила твоя классная руководительница». Жасмин положила упаковку с яйцами в холодильник и, обернувшись, уточнила. «Ты не ужинала?» Я отрицательно мотнула головой. «Сейчас я переоденусь, и мы закажем пиццу. А завтра ты что-нибудь приготовишь». Когда тетя вышла из кухни, я положила руки на стол и опустила на них подбородок. Мне часто становится грустно по вечерам или когда я остаюсь одна. Я мечтатель. Но я не верю в то, что нельзя доказать. Например, в вампиров, хоть и читаю о них очень много. Я люблю фантазировать о другой жизни, где у меня полноценная семья и много друзей. Интересно, что такое дружба? И почему меня никто не уважает в школе? Наверное, потому что у меня нет толстого кошелька или шикарной фигуры. Сейчас мало кого интересует внутренний мир человека. Для людей главное, что у него снаружи, а не в душе. От папы мне достались голубые глаза. Порой тетя называет их неоновыми, но они не светятся в темноте, просто очень яркие. Но смысл в том, что, когда мне тоскливо, они становятся серыми. Гаснут, словно в них перегорели лампочки, которые больше не продают в магазине. Серый цвет не исчезал на протяжении 4 лет после распада нашей семьи. Мой мир рухнул. Но сейчас я всеми силами пытаюсь восстановить его, пусть и без мамы с отцом. У меня есть Жасмин, которая, я надеюсь, никогда меня не бросит. Если это случится, то мои глаза и вовсе почернеют.